Глава 13. О чем думает женщина? Наташа. Просто поцелуями в этот раз явно не закончится. Явно. Даже если и здесь начнется пожар, мне кажется, он меня сначала дотрахает, а потом пойдет тушить. И надо расслабиться, но попробуй тут. О чем думает женщина в моей ситуации? Во-первых, Наташа, вы знакомы? Сутки. Сутки! И ты мнишь себя приличной женщиной? Даже у ничем не озабоченного молодняка есть правило 3 свиданий. В свою защиту хочу сказать, что мы прожили за эти сутки маленькую жизнь и сблизились так, как я, может, со своим мужем даже близка не была. А даже маленькая жизнь взрослых людей не обходится без секса. Вот. Во-вторых, а в какой позе я смотрюсь лучше? Наташа, ты не идеальна. Да, да. И перед тем, как доводить роман до горизонтали, тебе бы не помешал бы спортзал, массажист и еще пара фей женской красоты с воском и маслами. Чтобы хорошо было в любой позе. А сейчас надо выбрать. Можно подумать, этот увлеченный процессом упертый носорог позволит мне выбрать. Я могу его попросить выключить свет и не выглядеть закомплексованной дурой? Вряд ли. В-третьих, что, черт возьми, нужно делать? Проявлять инициативу или нет? Чтобы не быть бревном, но и распущенной шлюшкой не быть тоже. Насколько сильно? Какую? Минет – это скорее плюс или минус при первом сексе? В-четвертых, о боже, как он целуется! Стоп-стоп-стоп! Ты подумала еще не все свои невротические думки. В-пятых, настаивать или нет на резинке, если он не поднимет эту тему? С одной стороны, конечно, настаивать. С другой стороны, а может, это подарок судьбы, и именно сегодня на тебя снизойдет редчайшая и долгожданная овуляшка? Ведь именно на стрессе иногда она случается у таких, как я. А стресса у меня было хоть лопатой раскидывай. А ты тут со своей резинкой и продинамишь такой случай. Наташа... Если уж ты согласилась на это безобразие, то хотя бы воспользуйся возможностью. Не буду настаивать. В-шестых, я надеюсь, он это все с самыми серьезными намерениями. Да? О, боже! Да, да! Выгибаюсь я от того, как его пальцы отыскивают внутри меня точку G, которой не существует. И я, закатывая глаза, пытаюсь найти в-седьмых... Но в-седьмых только мысль о том, что я промочу сейчас его диван. Мурашки, кипяток и его горячий член, упирающийся в мое бедро. Когда его губы впиваются в мою грудь, я забываю, что еще мгновение назад меня беспокоило, достаточно ли привлекательно она выглядит. Она достаточно привлекательно ощущает его губы, язык, руки. И прямо сейчас мне этого достаточно от моей груди. Сплетая наши пальцы, распинает меня, вжимается головкой. Мое тело оказывается такое голодное, что мне больно от предвкушения и совсем не нежности хочется от Иштарова. От медленного растяжения сводит бедра и пальцы на ногах. Я открываю глаза, встречаясь с его пьяным, остекленевшим взглядом. Хищно и голодно ухмыльнувшись, он делает рывок бедрами. С воплем врезаюсь коготками в его затылок и тяну к себе, целуя в губы. Бедра мои бесстыже дрожат, и, упираясь пятками, я рефлекторно поддаюсь навстречу ощущениям, потому что они слишком невыносимые. Громко, влажно дыша, мы касаемся губами. Он двигается медленно, смакуя ощущения, и повторяет их языком, глубоко целуя меня. Отключаюсь от мыслей, наконец-то погружаясь в-четвертых и полностью утопая там. И все медленно, классически и нежно. Рывком поднимает. Кстати, о позах. Кстати, мне кажется, самое распущенное — это сзади. И вот он уже сзади. Поставив меня на колени, притягивает к себе на бедра, заставляя сесть на член. Его бедра раздвигают мои, я отражаюсь в зеркале на стене, как и его взгляд, скользящий по моему отражению. И это красиво, как в эротике. И за шею, прижимая к себе, целует в ушко, пошло шлепая меня между бедер, превращая все в красивую, но порнушку. Зажмуриваюсь от оглушающей волны возбуждения, и я почти вцепляюсь в его предплечье и, не контролируя ни тела, ни стоны, сама двигаю на нем бедрами, желая получить больше трения и внутри, и от его ладони, и взорвать это мучительное и сладкое напряжение в теле. Укус в шею, вскрикнув, я содрогаюсь от оргазма, ловя его пальцы и ощущая, как он двигает ими. «Пожестче теперь, да?» — хрипло шепчет мне, сжимая волосы на моем затылке. «Пожестче?» Мой муж никогда не умел пожестче. Он уверен, что это неэтично — драть женщину, так как ей будет больно и неприятно, ну и вообще дурной тон. И пожестче случалось только в моих тайных фантазиях. Укладывает меня лицом вниз и... Нет, не получится, чтобы никак распущенная шлюшка. Никаких шансов, потому что я такая мокрая и еще не выплывшая из оргазма, а он такой голодный и перевозбужденный. За бедра насаживая на себя, он вдалбливается, и с пошлыми шлепками наши тела встречаются быстро, жестко, ритмично. Иштаров точно не читал сексуальный этикет, потому что драть — это его. Ни черта это не больно. Это... Я тону в своих стонах, как мартовская кошка, слыша только его надсадное громкое дыхание. И поглощающее ощущение нарастает сильнее прежнего. В ушах шум, сердце выпрыгивает из груди, от оргазма меня дергает всем телом. Задохнувшись, я слепо и не моргая зависаю взглядом на мерцающих гирляндах, навалявшейся на полу елки. Его теплые ладони медленно скользят по моей мокрой спине. Фееричненько вышло. Несколько плавных толчков, и он падает рядом на спину. «Иди сверху», — сипло. «Еще не все?» «Вот и на твоей улице случился праздник, Наташ! Нормальный мужик! Ну, во всем нормальный!» «Нет, нормальный — это на четверочку, а у Иштарова явно высший балл!» Послушно усаживаясь сверху, изучая ладонями его тело, то двигаясь медленно и красиво сама, то позволяя ему нетерпеливо вколачиваться снизу. Уже удовлетворенная, просто наслаждаюсь мягким удовольствием и тем, как он теряет контроль над своим телом, сам отправляясь туда, куда отправил меня уже пару раз. Замирает на мгновение, задерживает дыхание. Мы встречаемся взглядами. Я все беззвучно. Желваки напрягаются, взгляд стекленеет. Это вау! Вау как! Давит мне на бедра, намекая, что нужно бы выпустить его, если я не готова, чтобы в меня кончили. Но я намеков не понимаю и, выгибаясь, наоборот, сажусь на него до упора. Срываясь, зажмуривается и судорожно таранит меня снизу, содрогаясь всем телом, а я, плавясь от смущения, во все глаза рассматриваю удовольствие этого мужчины. «О, Боже! Дай мне ребеночка! Я буду любить его и отца, и Лису, и Ромочку, и весь белый свет!» Падаю плавно ему на грудь, и теплые ладони снова греют мою спину. Я плаваю в эйфории. Мне хочется улыбаться и плакать. И мой мозг больше не генерирует никаких «во-первых», «во-вторых» и вообще ни о чем не думает. Огоньки на елке мерцают. Сева протяжно и однотонно мяукает.